«Спасибо вам, Какаши-сан». «Ни за что», с улыбкой сказал он, после чего перевел взгляд на Наруто. «Наруто, теперь ты знаешь правду. Тебе есть что сказать, Широний? Я действительно девятихвостый лис?» — нерешительно спросил мальчик. «Конечно нет, ты герой, в котором он запечатан. Есть кое-что, о чем я не мог рассказать тебе раньше. Ты был слишком мал, и я боялся, что ты неправильно воспримешь эту новость, но увидев тебя сегодня, понял, что недооценивал тебя. Я должен был рассказать тебе все еще давным-давно». «Я понимаю, Широний. На сегодня все», — с улыбкой сказал Какаши. «Возвращайся домой и готовься к завтрашнему дню». На лице Наруто появилась яркая улыбка. Хоть метод был слишком суров, но он наконец-то узнал, за что все его ненавидели. Но имеет ли это значение? Имело, когда он не знал правду, но теперь ему так не казалось. Его мечта не изменилась — добиться признания всей деревни. Вот и все. Шумел шумный ветерок, пока писался новый пролог легендарной истории. Но будет ли финал таким же, как раньше? 249. Сенси. Сандэми, естественно, преподал Наруто суровый урок из-за кражи свитка печати, но на мальчика такие лекции не имели никакого эффекта. Являясь учеником Ируки, он уже обладал невероятной силой убеждения, которая станет куда сильнее после того, как он встретит Джираю. Поэтому слова Сандэми практически никак не повлияли на Наруто. Он посмотрел на безразличный вид мальчика и удрученно вздохнул. В итоге пришлось ограничиться предупреждением и отправить Гинина домой. «Какаши, оставляю Наруто на тебя. Не волнуйтесь, я позабочусь о нем». «Отлично». Выпускной брифинг состоялся в стенах Академии, которая уже давно стала для детей как родной дом. Они еще не знали, что, покинув это место, им придется встретиться с невероятными препятствиями в своей жизни. Порой им придется скучать по этой жизни, но никто уже не сможет сюда вернуться. Дом Фугаку. Саски переоделся и собрался уходить. Он долго ждал этот день. После выпуска из академии, он сможет быстрее совершенствоваться, чтобы стать таким же сильным, как и его брат. «Нисан, я обязательно догоню тебя». Его глаза были полны решимости. «Мама, я пошел». «Будь осторожен по дороге, Саске. Сегодня вас распределяют по командам», — да с улыбкой ответил он. Хоть он и потерял своего любимого брата, но его родители остались живы, поэтому жизнь Саске была полна заботы и любви. Фугаку слушал этот разговор из гостиной, где пил чай. «Саске, я поучаствовал в назначении твоего учителя. Он очень хороший шиноби. Внимательно наблюдай за ним и старательно учись, хорошо?» Саске опешил от этих слов. Он лучше других знал, насколько строг его отец, поэтому мог не сомневаться, что тот назначил ему самого сильного учителя. «Хорошо, отец», — сказал Саске, — «я буду усердно работать». «Хорошо, теперь поспеши». «Угу». Повернувшись к солнечным лучам лицом, Саске отправился в академию. Он уже 6 лет ходил по этому пути, поэтому знал его как свои 5 пальцев. Единственной печальной деталью было то, что человек, который изначально его сопровождал, так и не вернулся. В это же время Карин, Джуга и Наруто покинули свой дом и направились в академию. «Карин, Джуга, как думаете, мы будем в одной команде?» «Не знаю, но есть большая вероятность, что так и получится», — ответила Карин. «Распределением генинов по командам занимается лидер деревни, поэтому, возможно, все будет не так, как мы этого хотим», — покивал Джуга. «Ладно, но кто будет нашим учителем? Может быть, им станет Широний?» «Вряд ли. Какаши не работал учителем все эти годы. Он состоит в Анбу, и я не слышала, чтобы он решил стать учителем. Хоть Карина и очень хотела, чтобы ее учителем был Какаши, но она понимала, что это невозможно». «Тогда мне ни на что надеяться», — понуро сказал Наруто. Карин и Джуга молча улыбнулись. Вскоре они дошли до пункта назначения и вместе вошли в класс. Саске уже был здесь, сидел у окна с холодным высокомерным лицом. Подростки часто считают, что выглядит круче, если напускают на себя гордыню и умно молчат. Конечно, Саске не только думал об этом, но и хотел быть больше похожим на брата. Когда Наруто и его друзья зашли в класс, то тут же обратили внимание на группу девочек, что окружили Саске, пытаясь привлечь его внимание. Он продолжал их игнорировать. «Хм, я совсем не понимаю, почему девчонкам так нравится этот Саске», — недовольно сказал Наруто. «Ты не понимаешь, девушкам нравятся красивые парни. Твоя внешность совсем не соответствует этому стандарту, поэтому ты и не привлекаешь их внимание». «Хах, неужели Саске настолько красив? Я так не думаю. Нужно взглянуть поближе». Наруто двинулся вперед и вскочил на парту перед Саске, хмуро пялись на него. Девочки вокруг были шокированы этой выходкой. Карин хлопнула ладонью по лицу. Он снова создает проблемы. Джуга беспомощно улыбнулся. За проведенные вместе годы он уже не раз видел подобные сцены. Саски хмуро посмотрел в лицо Наруто. Чего тебе? Последнее место. При поступлении в Академию Наруто занял последнее место. Хоть затем он и поднялся наверх, Саски продолжал называть его этим прозвищем. Хаем, я просто хочу проверить, настолько ли ты красив. Между этими двумя тут же вспыхнули яростные искры. Внезапно мальчик за Наруто встал и случайно толкнул его в спину. В этот момент произошел знаменитый первый поцелуй. Оба мальчика широко раскрыли глаза, после чего резко отскочили друг от друга, отплевываясь. Что только что произошло, подумали все наблюдавшие это, не веря своим глазам. Еще до того, как Наруто отошел от этого кошмара, он почувствовал убийственную ауру рядом с собой. Это был первый поцелуй Саски. Бейте его. Послушайте. Девочки стали избивать его, не обращая внимания на жуткие вопли. Похоже, Наруто опять влип в неприятности. Джуга молча улыбнулся. Офис Хокаге. Джонины смотрели на развернувшуюся сейчас в Академии сцену с удрученным взглядом. Один Какаши еле сдерживал смех. Сила судьбы просто пугающе велика. Она снова заставила Наруто и Саски поцеловаться. Сандэми сухо покашлял, пытаясь отвести всеобщее внимание от детей. КХМ, КХМ, это выпускники этого года. Вы все приготовьтесь к встрече с ними. Есть. Вся толпа разошлась по своим делам. Какаши, Шикаку, Асума и Куринай пошли пока в чайную. У них было еще пара часов до того, как им предстояло встретиться со своими будущими учениками. Как только они удобно расположились, Шикаку взял инициативу на себя. Похоже, это впервые, когда мы четверо стали учителями. Все посмотрели друг на друга, осознавая, что это действительно было так. Какое совпадение, с улыбкой сказал Какаши Шикаку сэмпай. Пожалуйста, позаботьтесь о Карине и Джуга. Они очень талантливы, и я уверен, что вы раскроете весь их потенциал. После стольких лет тренировок с тобой, они просто не могут быть плохими шиноби. Не переживай, я знаю, что учителю нельзя лениться. Какаши почувствовал облегчение, услышав это лично от Шикаку. Кстати, Какаши, в твою команду попали Учиха Саски и Узумаки Наруто. И вроде бы еще Харуна Сакура, спросила Сума. Да. Похоже, тебе придется нелегко. За исключением Харуна Сакура, которая тихая и прилежная ученица, с двумя другими придется повозиться. Джинчурики Девятихвостого и молодой талантливый Учиха звучит действительно хлопотно. Хаем, может быть, но это моя обязанность учить их. Кстати, Асума, когда у вас с Куринай будет свадьба? Вы уже столько лет вместе, так не пора бы перейти на следующий этап отношений? С издевательской улыбкой спросил Какаши. Асума и Куринай тут же смущенно покраснели. Шикаку и Какаши многозначительно улыбнулись, явно наслаждаясь реакцией этой парочки. Какаши сэмпай, тебе следует подумать о собственной жизни. Тебе уже 26, а ты же сих пор не состоишь в отношениях. Я слышала, что в Анбу много красивых девушек, которым ты нравишься, но ни одной из них так и не дал шанса. Немедленно контратаковала Куринай, но Какаши было все равно. В подобного рода вещах я просто доверяюсь судьбе. Он не стал рассказывать своим товарищам, что у него отношения с Теруми Мэй, ведь сейчас было не лучшее время, чтобы выставлять их на показ. Куринай, ты ведь не так давно стала джонином, а теперь еще и будешь учителем генинов. Не нервничаешь? Ну, может немного, но это же всего лишь преподавание для генинов, так что особых проблем возникнуть не должно. Вот и хорошо, тогда сосредоточься на их обучении и научи работать в команде, сказал Какаши. Конечно. Ладно, пойдемте, сказал Шикаку, вставая. Мы не можем заставлять наших учеников долго ждать. Ага. 250. Команда номер 7. Команда 7. Учиха Саски, Харуна Сакура, Узумаки Наруто. Команда 8. Абура Мишина, Инузука Киба, Хьюга Хината. Команда 9. Узумаки Карин, Весы Джуга, Учиха Хаутин. Команда 10. Нара Шикамару, Акимичи Чоджи, Яманакайна. Это окончательное распределение по 12 командам. Ирука закрыл документ, где были написаны команды, и удовлетворенно посмотрел на 36 генинов перед собой. Сегодня они вступят на путь шиноби. Хотя это еще не точно, ведь некоторые из них провалят оценку джонина и вернутся в академию. После объявления команд у всех учеников были разные выражения лиц. Кто-то остался доволен, а кто-то нет. Но у них не было иного выбора, кроме как принять это. Даже самый шумный ребенок, Наруто, пробубнил что-то, после чего замолчал. Ирука был доволен этой тишиной. Он думал, что кто-нибудь будет жаловаться, но оказалось, что его ученики уже немного повзрослели. Иногда зрелость приходит всего за какие-то мгновения. Теперь вы должны ждать здесь своих учителей. Напоследок, желаю вам удачи. Помните, что карьера шиноби полна опасностей. Закончил Ирука и вышел из класса. Класс погрузился в тишину. Выпускной – это всегда грустный момент жизни. Молчание длилось недолго. Вскоре начали приходить джонины и забирать свои команды. В классе становилось все меньше и меньше людей. В итоге осталась только одна команда Наруто, Саске и Сакура. А-а, почему только наш учитель так и не пришел? Это первый день, а он уже опоздал. Как же раздражает. Наруто, хватит так шуметь, сказала Сакура, несмотря на то, что разделяло его мнение. Их учитель опоздал уже на целый час. Саске тоже выглядел немного раздосадованным. Но затем он вспомнил, что сказал утром его отец и заставил себя успокоиться. За пределами класса, Какаши уже давно был здесь и наблюдал за реакцией своих будущих учеников. Поведение Наруто было ожидаемо, а вот Саске слегка удивил. Похоже, благодаря тому, что в этот раз он не повластен ненависти, он вырос обычным ребенком. Сакура же осталась глупой фанаткой, но Наруто теперь не так сильно одержим ей. Это из-за моего вмешательства, неплохо. Внезапно, Наруто пришла в голову безумная идея. Он взял стиралку для доски и начал прикреплять ее над дверью. Наруто, что ты делаешь? Учитель тебя отругает, сказала Сакура, увидев это. Это наказание за опоздание, хитро рассмеялся Наруто и открыл дверь. Тут он ошарашенно посмотрел на знакомое лицо. Шира, не... Стиралка для доски тут же выпала из его рук. «Наруто, ты планировал меня поприветствовать таким вот способом?» Улыбнулся Какаши, но совсем не радостно. Спина мальчика тут же покрылась холодным потом, а сам он подумал. «Ну все, это конец. Я покойник». «Нет-нет, Ширни, я просто хотел вытереть доску. Видишь, какая она грязная?» Быстро сказал Наруто. Взял стиралку и побежал судорожно мыть доску. Какаши с удивлением наблюдал за его действиями. Какой же он забавный. Затем он посмотрел на остальных. Сакура сидела с видом прилежной ученицы. Если бы он не видел, что здесь происходило до этого, то мог бы подумать, что она такая и есть. Саске все еще пытался сохранить высокомерный крутой вид, несмотря на то, что его глаза были прикованы к Какаши. Интересно. Тут же Наруто наконец-то дошло, и он бросил заниматься ерундой. Ширни, ты мой учитель. Какаши неловко почесал волосы и сказал ленивым голосом. «Должно быть это так, если ты в команде номер 7». На лице мальчика тут же отобразилась невероятная радость. «Как здорово!» Сакура с Саске застиг врасплох этот разговор. Они не думали, что Наруто будет так хорошо знаком с их учителем. Они с Наруто родственники. Разве Наруто не сирота? Несмотря на свое любопытство, эти двое решили не задавать вопросов. «Что ж, здесь довольно тесно, так что давайте поднимемся на крышу, чтобы поговорить», — сказал Какаши тоном, который не подразумевал отказа. Итак, команда генинов во главе со своим учителем поднялись на крышу, чтобы поговорить. Какаши засунул руки в карманы и облокотился об перила. «Ладно, представьтесь для начала. Расскажите, о чем мечтаете, что вам нравится, что не нравится и так далее. Сенси, может, вы первый представитесь?» — полюбоваться Сакура. «Ах, точно, я бы забыл, если бы ты мне не сказала. Меня зовут Хатаки Какаши. Есть вещи, которые мне нравятся, и есть те, которые не нравятся. Что касается о моих мечтах, я вам не расскажу. Мои хобби, ну, у меня их много». Лица Сакуры и Саски тут же окаменели. В итоге они не узнали ничего, кроме его имени. «Следующий. Давай ты, Наруто». «Да, меня зовут Узумаки Наруто. Мне нравится ичираку рамен и рамен быстрого приготовления. Мне не нравится ждать 3 минуты, пока заварится рамен. Я мечтаю, что вы все в деревне признали меня, а главное — это получить признание Ширни. Наруто, я уже говорил тебе, чтобы ты не питался раменом быстрого приготовления, ты ел его тайком». А Наруто быстро закрыл свой рот, так как забыл об этом. Какаши ударил его кулаком по голове, отчего мальчик вскрикнул и схватился за ушибленное место. «Ладно, следующее, Сакура». Сакура посмотрела на болезненное лицо Наруто, подумав, что их учитель немного жестокий. «Я Харуна Сакура. Мне нравится, то есть человек, который мне нравится, мое хобби — это мечты о будущем». Каждое свое слово она сопровождала многочисленным взглядом на Саске, пока тот совершенно не замечал этого. «Нет ничего такого, чтобы я ненавидела», — со вздохом закончила она. Так как Наруто не приставал к Сакуре как в оригинале, она не испытывала к нему ненависти. Естественно, Сакура, которая еще не испытала никаких трудностей, пока что просто глупая фанатка, досадно, усмехнулся Какаши. Саски подставил себе под подбородок две руки и начал холодным голосом. «Меня зовут Учиха Саски. Мне нравится проводить время с родителями, и я ненавижу разлуку. Моя мечта — вернуть этого человека». Наруто и Сакура были поражены тем, насколько серьезно он это сказал. А он все так же думает об Итачи, подумал Какаши. У обоих комплекс брата, так что их было непросто разделить. Хорошо, в общих чертах я все узнал. На этом на сегодня закончим. Завтра в 6 часов утра мы проведем тест на 7-м тренировочном поле. Если вы его провалите, то вас вернут снова учиться в академию. Что, обратно в академию? Разве мы ее уже не закончили, с сомнением переспросила Сакура. Ваш последний экзамен был лишь предварительным, чтобы отобрать тех, кто сможет пройти этот тест. Завтрашний тест будет настоящим выпускным экзаменом, так подготовьтесь как следует, закончил Какаши и тут же исчез. Хах, что происходит? Наруто, ты знаком с этим сенсеем? Спросила Сакура. Да, я уже очень давно знаю Широнии. Мы познакомились с ним, когда мне было 4 года. Тогда, то, что он сказал, правда. Должно быть так, Широнии никогда мне не лгал. Значит, нам нужно будет пройти еще один тест, это опасно. Может, обсудим, что будем делать? Да, было бы неплохо, но мы ведь совершенно не знаем, что будет проверять этот тест. Так как нам обсуждать что-либо? Спросил Наруто, почесав затылок. Я не знаю. Давайте просто подождем завтрашнего дня, предложил Саски. Независимо от того, какой это будет тест, нам наверняка дадут время для составления плана. Так что все, что остается, это прийти завтра в своей лучшей форме. Наруто и Сакура тут же с ним согласились. Так как клан Учиха был спасен, Саски не стал мстителем и куда лучше ладил со своими одноклассниками. После этого все трое генинов вернулись к себе домой. Дом Фугаку. Я вернулся. А, Саски, как дела? Как твой учитель? Пока не знаю. Мы только встретились, но он кажется из тех людей, что любит опаздывать. Это правда. Какаши на первый взгляд кажется ленивым, но он великолепен, когда берется за дело всерьез. Ты знаешь его, мам? Конечно. Какаши один из учеников Яндэми Хокаге. Также он является командиром Анбу. Во всей Конохе только Сандэми сама может сравниться с ним. Саски сильно удивился этой информацией. Он не ожидал, что выглядевший таким ненадежным Какаши окажется столь могущественной персоной. Точно, это имя мне очень знакомо. Разве брат не работал под началом этого человека? И Шису и ней тоже. Получается, если я буду учиться у этого человека, то точно смогу превзойти брата. Глаза Саски тут же засияли решимостью. Я должен сдать завтрашний тест. Когда Наруто вернулся домой, он случайно столкнулся с Карин и Джуга, которые тоже возвращались. Хей, Карин, Джуга, вы тоже уже вернулись? Кто ваш учитель? Дядя по имени Шикаку Нара. А твой? Ха, вы не поверите, но моим учителем стал Широни, с восторгом сказал Наруто. Что? Какаши не действительно стал учителем, и он учитель вашей команды? Ох, ты завидуешь. Кстати, Широни сказал, что завтра будет еще один выпускной тест. У вас тоже? Да, но вряд ли он будет сложным. Учитывая наш уровень, мы легко его сдадим. Не волнуйся, это точно, но я все равно хочу подготовиться, чтобы удивить Широни. Наруто поспешил вернуться к себе в квартиру, пока ребята пытались понять, о чем думал их друг. Джуга, Наруто так повезло. Его учителем стал Какашиней. Да, но нам тоже. Я слышал от Какашиней, что Шикаку сенсей командир джонинов. Он самый умный шиноби в Конохе. Похоже, нам придется завтра постараться. Мы не должны опозорить Какашиней, докивнул Джуга. Холодная ночь. Какаши лежал на кровати, держа в руке два колокольчика, которые звенели от легкого движения. Я так долго ждал этого дня. Смогут ли они продемонстрировать мне какие-нибудь сюрпризы? С нетерпением жду. 251. Тысяча лет боли. На следующий день Наруто прибыл на тренировочное поле раньше назначенного времени. Саски и Сакура пришли чуть позже его. Они втроем сидели под деревом и ждали прибытия своего нового учителя, который так и не собирался появляться. «А-а-а-а, что делает Широни? Почему он так опаздывает?» — закричал Наруто, потеряв всякое терпение. «Хватит орать, Наруто, это раздражает. Посмотри на Саски-куна, и как спокойно он себя ведет», — сказала Сакура, посмотрев на темноволосого мальчика сияющими глазами. Но она не заметила, как сильно был сжат его правый кулак. Саски тоже уже потерял терпение. «Наруто, ты ведь знаком с Какаши-сенсеем?» Он всегда такой, спросил Саски. «Нет», Наруто почесал голову, пытаясь припомнить что-нибудь, но ничего похоже не возникало. «Тогда что происходит?» задумался Саски. «Не знаю, но можно ли узнать такого учителя надежным?» с любопытством спросила Сакура. «Сакура-сан, Широнея невероятно силен. Он вот прямо очень сильный», быстро объяснил Наруто, пытаясь рассеять ее подозрения. «Правда, выглядит он как среднячок», засомневалась она. «Хатаки Какаши», начал Саски, «сейчас ему 26 лет. Закончил академию в 5, в 6 стал чунином. В 12 лет стал джонином и вступил в Анбу. Через 3 года дослужился до звания командира отряда Анбу. В 18 лет сразился с Яндэмирой Каге и вышел победителем. Когда ему стукнуло 24, стал командиром всех Анбу». Эта информация удивила не только Сакуру, но и Наруто. Такие достижения звучали просто потрясающе. Саски узнал обо всем этом от Фугаку вчера вечером. Он и сам был невероятно удивлен, услышав это впервые. Если в 18 лет он мог на разных сражаться с Райкаге, то какой силой он обладает сейчас? Думая об этом, желание юного Учихи учиться у этого человека только усиливалось. Но Саски понимал, что чем сильнее человек, тем сложнее стать его учеником, поэтому он собирался показать Какаши, насколько гениален. «Может быть, это опоздание тоже своего рода тест?» Ну, сглотнула слюну Сакура. «Круто. Как вышло, что такой невероятный человек стал нашим учителем?» «Широней, должно быть, стал учителем ради меня», взволнованно сказал Наруто. Конечно, с его стороны было слишком наивно думать, что все причины кроются в нем, но по большей части именно так и было. «Кстати, Наруто, почему ты называешь Какаши-сенсея Широней?» полюбопытствовала Сакура. «А, почему?» «Потому что у него белые волосы». Лица Саски и Сакуры тут же окаменели. «Какая странная причина». Какаши, сидящий на большом дереве, тоже услышал это и пробормотал. «Нет, я должен отучить Наруто от этого прозвища. Оно отвратительное. Я ведь не Джирая сама». Уголки его губ растянулись в хитрой улыбке, так как он уже придумал способ сделать это. Он уже давно был здесь, но решил пока что подождать. Из 3 детей Какаши хорошо знал только о способностях Наруто. Знания об остальных ограничивались оригинальным сюжетом. Сакура никак не отличалась от оригинальной себя, чего нельзя было сказать о Саске. Поскольку клан Учиха был спасен Какаши, Саске потерял только своего брата. Так что удар, нанесенный по его душе, был куда меньше, чем в оригинале. Его личность не была искажена местью, а под пристальным руководством Фугаку его сила стала куда больше, чем должна была быть. Он, конечно, остался тем же гордецом, но не поглощен ненавистью, так что его будет куда проще обучать. Насчет Сакуры у Какаши уже был заготовлен план развития. Он решил подготовить ее к изучению медицинских ниндзюцу и дать основы, после чего оставить Цунаде. Сделав все необходимые выводы, Какаши решил, что больше не было смысла прятаться, так что вышел из своего укрытия. Глаза скучающих детей тут же загорелись. «Широней, ты опоздал». «Ах, простите, простите, я заблудился на жизненном пути», лжец прокричал Наруто. «Какая странная причина», подумали Саски и Сакура с каменными лицами. «Ладно, не будем больше об этом». Какаши достал часы и поставил их на пенек, после чего полез в карман за 2 колокольчиками. «Все очень просто. Видите эти колокольчики в моей руке? Если сможете отнять их у меня до полудня, то считайте, что вы прошли. А те, кто не справится, мне очень жаль, но вы отправитесь обратно в академию. Но здесь всего 2 колокольчика. Получается», подумали Саски и Сакура. «А, Широней, но почему у тебя только 2 колокольчика? Разве нас не 3, озадачился Наруто. «Значит, один человек точно отправится в академию», прошептал Саски. Наруто и Сакура ошарашенно посмотрели на него. «Тогда зачем нас заранее распределили на команды? Просто, чтобы разделить всех генинов?» Сакура тут же напряглась. Среди них 3 она опережала всех в теоретических знаниях, но сильно отставала от Саски и Наруто, когда дело касалось практики. Саски лучший выпускник этого года, а Наруто хоть и получал низший балл по письменным тестам, зато был одним из 5 лучших в других аспектах. Ее шансы провалить этот тест были выше, чем у них. «Нет, я должна остаться в команде с Саски решительно», подумала она. «Широней, это несправедливо. Наруто, в мире шиноби нет такого понятия, как справедливость или несправедливость. И с этого дня я твой учитель, так что теперь называй меня Какаши-сенсей. Понял?» Увидев серьезное лицо Какаши, Наруто испуганно кивнул. «Хорошо, Шира». Не успел Наруто договорить, как Какаши бросил на него жуткий взгляд, заставивший мальчика проглотить эти слова, пока еще не поздно. «Есть, Какаши-сенсей. Очень хорошо. Я дам вам 1 час, чтобы обсудить стратегию. Начнем тест ровно в 10 часов», сказал Какаши и ушел. Наблюдая за уходящей спиной, трое генинов в смятении переглянулись. «Это точно не будет просто». «Да, Саски прав. Здесь есть что-то странное, но я пока не могу понять, что именно. Хоть эти двое и вечно ссорились, но признавали силу друг друга. Поэтому порой между ними возникало молчаливое понимание. Команда из 3 человек, где у каждого разный уровень силы. Если бы все было как он сказал, то достаточно было провести одиночные тесты, а не собирать команду». «Неплохо, Саски. Это именно то, что я хотел сказать», неловко произнес Наруто. «Тогда что все это значит? Какаши-сенсей ведь не соврал нам, у него и правда только 2 колокольчика», осторожно поинтересовалась Сакура. «Не знаю почему, но мне вспомнились слова, сказанные Ирукой-сенсеем», сказал Саски. «Какие? Сражения шиноби никогда не бывают такими простыми, какими кажутся на первый взгляд. Вы помните, что значит работать в команде?» Наруто озадаченно почесал затылок. «Работа в команде? Разве Ирука-сенсей говорил подобное?» Сакура закатила глаза. «Наруто, каждый раз, когда Ирука-сенсей учил нас, ты либо был наказан, либо прогуливал занятия. Поэтому ты ничего и не слышал. Вот как?» Ха-ха-ха, неловко рассмеялся он. «Так вот, команды шиноби создаются ради командной работы», сказал Саски. «Ты прав, Саски-кун. Какаши-сенсей дал нам немного времени для того, чтобы составить стратегию битвы. Поэтому мы должны работать в команде для того, чтобы получить колокольчик. Но, что если только 2 могут пройти?» Наруто озвучил главную проблему этого экзамена, из-за чего 3 детей мрачно замолчали. Они только закончили академию, поэтому совсем не хотели возвращаться обратно. Им было бы очень стыдно остаться там еще на 1 год. «Давайте позже подумаем об этом. Для начала нам нужно придумать план», произнес Саски, нарушая эту тишину. Наруто и Сакура кивнули, соглашаясь с ним. Так как они пока не могли найти ответ на этот вопрос, поэтому решили обсудить его позже. Какаши, наблюдающий за ними издалека, радостно улыбнулся. «Похоже, все идет совершенно по-другому. Саски действует более рационально. Наруто учился у меня целых 6 лет, так что тоже лучше соображает. Сакура же все так же следует за Саски». Какаши достал из кармана Ичай-Чарай, перестав следить за 3 генинами. Он решил, что будет куда интереснее, если он не будет заранее знать их план. «Так, где я последний раз остановился?» «Ох, точно, постельная сцена главного героя и героини. Джирая сама действительно умеет писать. Все так подробно, что даже дух захватывает». Под маской появилась жалкая извращенная улыбка. «Хе-хе-хе, 1 час пролетел незаметно». Какаши встал перед 3 детьми и сказал: «Время истекло, так что пора начинать. Используйте любые средства, не сдерживайтесь». «А что если мы вас раним, Какаши-сенсей?» забеспокоилась Сакура. Какаши на секунду оторопел от подобной заботы. «Какой прелестный ребенок. Если вы, ребята, сможете меня ранить, то я зря усердно работал все это время. Не волнуйтесь, никаких проблем не возникнет. Раз уж вы за меня беспокоитесь, тогда я», сказал Какаши, засовывая руку в свою сумку. Выражение лиц 3 детей тут же изменилось. «Какаши-сенсей собирается использовать оружие ниндзя? Если это так, то этот тест стал невероятно опасным», подумали они, сглатывая слюну. Увидев это, Какаши злобно ухмыльнулся и достал свою книгу. «Я буду читать книгу, пока мы будем сражаться». Эти слова застигли их врасплох. «Он что, смотрит на нас свысока?» Саски бросил на него яростный взгляд. Хоть Какаши и был знаменит, но юный Учиха не сомневался в своих силах. Его явно недооценивали, задевая гордость их клана. Из его руки вылетел сюрикен, полетев по дуге, пока руки стали складывать печати. Стихия огня, великий огненный шар, горячий огненный шар вылетел изо рта Саски. Все сюрикены попали в тело Какаши, которое затем сгорело в огне. «А-а-а, Саски-кун, ты убил Какаши-сенсея», прокричала Сакура. «Это не могло быть так просто», нахмурился Саски. В следующую секунду Какаши появился позади них и прошептал: «Я ведь еще не сказал, начали. Похоже, ты очень уверен в своей неожиданной атаке». 3 детей шокированно обернулись и тут же отскочили от учителя. Как быстро. Хоть Наруто и раньше тренировался с Какаши, но тот никогда не показывал всю свою силу, из-за чего он раньше не выглядел таким всемогущим. Сердце Саски забилось от волнения. Он действительно силен. О, неплохая реакция. Теперь можете начинать. У вас есть 2 часа. Генины переглянулись, и Наруто начал складывать ручную печать. Множественное теневое клонирование. Десятки клонов Наруто появились, окружив Какаши. Неплохо, Наруто. Это твое новое ниндзюцу. Интересно. Хе-хе, Широний. Тебе стоит быть осторожным, рассмеялся Наруто. Но тут Какаши внезапно бесследно исчез, удивив мальчика. Ха, куда он делся? Наруто, я ведь уже сказал тебе, чтобы ты звал меня Какаши-сенси. Ты уже забыл, мрачно раздалось из-за его спины. Наруто, за тобой предупредила Сакура. Прежде чем он успел среагировать, позади снова прозвучал голос. Секретная техника Конохи. 1000 лет боли. Наруто с ужасом смотрел на ручную печать Какаши, что устремилась к нему. Она проникла в самое уязвимое его место. А-а-а-а. Наруто высоко взлетел в небо, после чего упал в воду, пока все его клоны исчезали. Как он узнал, где находится настоящий Наруто, удивился Саске. Теневые клоны были точными копиями оригиналы, и даже Гейкуган не был способен их отличить. Единственный опыт найти настоящего — это положиться на личный опыт. Наруто вылез из воды, держась за свою 5-ю точку. Вы очень жестоки, Какаши-сенси. Ну, я же говорил тебе уже, чтобы ты запомнил, как меня звать. Но, возможно, этого было недостаточно, улыбнулся Какаши и снова принялся читать свою книгу. Наруто все еще не отошел от предыдущего удара, так что не мог сейчас атаковать. Саске и Сакура переглянулись, понимая, что сейчас им придется действовать вдвоем. Изначально они планировали использовать теневых клонов Наруто для того, чтобы выяснить способности учителя, но похоже, на того совсем не работала такая атака. Просто Какаши слишком хорошо знал Наруто. Кроме того, мальчик еще не настолько был хорош в этой технике. Саске прыгнул вперед, сжав кулак для атаки по Какаши. Учитель даже не взглянул на него, когда увернулся от этого удара. Сакура тоже побежала вперед, нанося удар своим кулаком. Какаши схватил ее кулак свободной рукой и отшвырнул в сторону. «Твоя скорость слишком медленная, а удар слишком слабый». Сакура упала на землю. У нее не было никакого способа, чтобы сражаться с таким противником. Не являясь членом какого-либо клана, она не знала никаких ниндзюцу, кроме 3 основных, изученных в академии. Если говорить о тайдзюцу, то девочки сильно уступили мальчикам в физической силе. Не всем ведь быть такими, как Цунаде. Если смотреть с этой точки зрения, то Сакура действительно была сейчас бесполезна. Стихия огня. Техника огненного феникса. В Какаши снова полетела огненная атака Саске. 252. Испытание. Не стоит использовать ниндзюцу таким образом. Слишком прямолинейно. Стоило выждать подходящий момент. Глаз Какаши был все так же прикован к Ичай-Чарай, пока тело ловко уклонялось от всех огненных шаров. Разве это возможно, поразился Саске? Он никогда не видел, чтобы кто-то так легко уклонялся от такой атаки. В следующую секунду Какаши появился перед ним. «Если будешь отвлекаться во время битвы, то быстро потеряешь свою жизнь», — холодно прокомментировал Какаши. Саске почувствовал сильный удар ему в живот и отлетел в сторону. Арк Саске схватился за свой живот, лежа на земле. «Саске-кун!» — прокричала Сакура. Какаши посмотрел на 3 детей, лежащих на земле, не в силах подняться, и покачал головой. «И это все? Это лучший выпускник этого года? Лучшая студентка по оценкам за теорию? И тот, кто обучался у меня 6 лет. Наруто, это твой план сражения? У них нет другого плана. Их планы были разрушены Какаши еще до того, как они начали их реализовывать. Он прервал атаку Наруто, так что его последующие действия стали хаотичной импровизацией. Атака Саске была совершенно не в правильный момент, поэтому Джонин легко ее избежал. Не говоря уже о Сакуре, она не была хороша ни в тайдзюцу, ни в ниндзюцу. Просто обычная ученица. Даже если эти 3 нападут сейчас на него одновременно, они не смогут не то, что колокольчики схватить, а просто прикоснуться до тела Какаши. Проклятие. Это еще не все, Какаши-сенси. Я еще не сдался, прокричал Наруто, совершенно недовольный своим результатом. Ох, это конец, Наруто. Тебе придется сдаться, с улыбкой сказал Какаши. Это полная чушь. Моя мечта — стать Хокаге. Так как я могу проиграть перед таким препятствием, с уверенной улыбкой ответил мальчик. Саске тоже медленно встал, стискивая зубы. Я не могу отступить здесь. Я должен спасти его. Увидев его упорство, Сакура тоже поднялась на дрожащие ноги. «Я тоже не сдамся. У меня есть ради чего продолжить». Глаза Какаши тут же сузились от доброй улыбки. «Сильный характер – вот что самое главное для становления шиноби. Разве тот, у кого не хватает упорства для тяжелого труда, может стать сильной личностью?» У каждого из них было это упорство, хоть у Сакуры оно было основано на решениях Саски. Но это не важно. В конце концов, неизменная любовь тоже своего рода упорство. «Ладно, увидев вашу решительность, я решил дать еще один шанс. Через полчаса начнется второй этап испытания. Если вы и тогда не сможете достать эти два колокольчика, то никто из вас не пройдет». Закончив свою речь, Какаши снова исчез. Трое генинов посмотрели друг на друга и быстро собрались вместе. «Ты как?» — Саски-кун спросила Сакура. «Все в порядке, просто немного побаливает. Это никак не повлияет на наш бой. Что насчет вас?» Сакура и Наруто одновременно покачали головами. Хоть Какаши и казался жестоким, но на самом деле не причинил им серьезного вреда. Все-таки они были едва вышедшими из Академии генинами, поэтому он не сражался всерьез. «Хорошо, хоть мы и провалились, нам дали второй шанс. Какаши-сенсей слишком силен, мы недооценили его. Если он будет использовать всю свою силу, то сможет убить нас за 3 секунды. Наруто и Сакура не могли не согласиться с этим. Все это время Какаши даже не смотрел на них, но с легкостью расправился со всеми тремя. Его сила просто ужасала. «Нам нужно составить новый план», — прошептал Саски и стал выкладывать им свою задумку. Двое оставшихся членов команды кивали его словам время от времени. В этот раз Наруто не пытался спорить с Саски. Для него было куда важнее пройти это испытание. Стоящий вдалеке Какаши с улыбкой смотрел на обсуждающих план генинов. Не говоря уже о таланте Наруто и Саски, Сакура тоже является талантом в контроле над чакрой. Так как Саски тренировал Фугаку, он сейчас практически на уровне среднего чунина, хотя ему еще далеко до Итачи. Но Фугаку не очень хорош в стихии молнии, так что мне нужно будет заняться этим. Наруто же слегка отстает от Саски. Я должен продолжить заставлять его усердно тренироваться, после чего расскажу о преимуществе теневых клонов. Не могу дождаться, когда вернется Джирая сама и увидит его успехи. Сакуре будет лучше обучиться медицинским ниндзюцу, так что стоит направить ее в медицинский класс. Может быть, еще попросить Куринай обучить ее гендзюцу. Раз уж у нее есть вторая личность, то должно быть много духовной энергии. Какаши не мог обучить Сакуру гендзюцу, так как у него оно было основано на силе шарингана. Без этого глаза, он был не силен в этом дзюцу. Он закончил разработку плана тренировок этих троих, так что остальное зависело от того, смогут ли они пройти это испытание. Он не собирался сейчас оценивать их командную работу, так как считал, что подобного рода вещи приходят со временем. Этим детям еще не было и 12 лет, и их взгляды на жизнь еще не полностью сформировались, поэтому им будет сложно понять концепцию товарищеской работы. И у Какаши уже было какое-то понимание личности этих троих. За Наруто он уже давно наблюдает, так что хорошо знал, какой он человек. Он прекрасно знал, что для этого мальчика товарищи — это нечто большее, чем просто компаньоны. Они были важнее его собственной жизни. Саски и в оригинале понимал, как работать в команде, так что уж говорить о нынешнем. Для Сакуры любая командная работа была возможна, если рядом с ней был Саски. Поэтому Какаши решил попозже рассказать им о важности командной работы. Именно поэтому у него было только 2 колокольчика. Даже произошедший недавно провал показал, что эти трое умеют работать вместе, просто они составили плохой план. Но этого было недостаточно. Теперь им нужно было придумать план, который мог бы удовлетворить Какаши. «Ёж, это отличный план, так что давайте сделаем это. В этот раз мы точно сможем победить Какаши-сенсея», — прокричал Наруто, начав аплодировать, будто чувствовал, что победа уже у них в кармане. 253. Команда номер 7 сформирована. Какаши со странным выражением лица посмотрел на 3 нетерпеливых генинов перед собой. «Тогда, начали!» «Ёж, получайте!» Какаши-сенсей прокричал Наруто и первым бросился на Какаши, пытаясь его ударить. В его атаке столько открытых мест. Какаши слегка подпрыгнул и пнул мальчика, но тот взорвался, превратившись в кусок дерева. Техника подмены — нахмурился Какаши. Тут из засады выпрыгнул Саски, складывая печати. «Стихия огня, великий огненный шар, ничего нового», — пробормотал Джонин. Какаши равнодушно посмотрел на маленький камушек у своих ног и пнул его в сторону огня. Этот камень уничтожил ниндзюцу Саски, после чего приземлился у его ног, образовав яму в земле. Учиха невольно сглотнул ком в горле. Как легко и грубо он справился с этим. В это время кусок дерева превратился обратно в Наруто, который поспешил потянуться к колокольчикам. «Есть, они мои!» — улыбнулся довольный собой мальчик. Но Какаши не собирался позволять ему схватить их. Легкий поворот корпуса, и он уже избежал эту попытку Наруто. Но Генин не собирался сдаваться, он сложил ручную печать. Техника множественного теневого клонирования. Несколько дюжин теневых клонов окружили Какаши. Атака толпой бесполезна, Наруто. Откуда вам знать, если еще не почувствовали ее на себе? Все, вперед. Множество клонов бросились в атаку. Тогда давай я научу тебя первой базовому навыку шиноби тайдзюцу. Какаши убрал Ичай-Чарай обратно к себе в сумку, освобождая руки. Затем он стал красиво двигаться между клонов, уничтожая одного за другим. Черт, Какаши Сенси невероятно силен. Наруто был неплох в тайдзюцу. Он много лет тренировался с Какаши, поэтому неплохо освоил этот навык шиноби, но его сил еще было недостаточно, чтобы победить этого человека. Стоящий неподалеку Саски бросил несколько сюрикенов в Какаши. Ты неплох в технике сюрикенов, но этого недостаточно. Джонин вытащил из своей сумки такое де количество сюрикенов и бросил их. Они столкнулись с тем, что кинул Саски, после чего все развернулись и полетели к нему, образовав вокруг Генина ровный круг. Что? Как это возможно? Тут рядом с Саски прозвучал ленивый голос. Стихия земли. Техника двойного самоубийственного обезглавливания. Его тело тут же затащили под землю, оставив на поверхности одну лишь голову. Второй базовый навык шиноби ниндзюцу. Саски прокричал Наруто, бросаясь на Какаши с кулаком. Тот поймал его правой рукой и отбросил Генина в сторону. Этого недостаточно. Внезапно, прятавшаяся все это время Сакура выпрыгнула, пытаясь нанести удар ногой. Какаши поставил блок правой рукой и слегка нахмурился. Почему она кажется сильнее, чем раньше? Тут на лице Сакуры появилась радостная улыбка. Поймал. Со всех сторон появились сюрикены с привязанной к ним проволокой, что быстро связали Какаши. Это техника сюрикена в Саске. Произошел взрыв, и Сакура превратилась в Саске, а торчащая из земли голова в Сакуру. Техника перевоплощения. Ха-ха, в этот раз мы победили, Какаши Сенси. Я использовал теневых клонов для того, чтобы заблокировать ваш обзор, пока Саски и Сакура меняются. Вы не заметили этого, так что мы поймали вас победоносно, сказал Наруто. Изначально это была его идея, а Саски с Сакурой лишь улучшили ее, доводя до совершенства. Для достижения успеха им нужна была лучшая из возможных комбинаций. Предыдущая атака с техникой подмены была предложена Сакурой. Она знала только три основных техники, поэтому и была в них лучшей среди этих троих. Первая атака была рассчитана на удачу попытаться отвлечь Какаши. В итоге у них все получилось. Прямо сейчас Какаши был обездвижен и стал их пленником. Однако он выглядел совершенно расслабленно, будто и вовсе не был расстроен этим фактом. Отличный план, улыбнулся он по сравнению с первой попыткой. Это куда лучше продумано, верно. На этот раз эти колокольчики наши, Какаши Сенси, сказал Наруто. Он протянул руку, чтобы снять их с пояса Какаши, но внезапные слова того остановили его. Здесь только два колокольчика. Как же вы их распределите? Верно, только два колокольчика. Так как им поступить с ними? Наруто отчаянно схватился за голову и закричал. Ах, Какаши Сенси, у вас случайно нет еще одного? Какаши тихо улыбнулся. Саски и Наруто переглянулись, после чего посмотрели на Сакуру, чья голова все еще торчала из-под земли. «Вы двое должны взять их», — внезапно сказала девочка. «Я практически ничего не сделала в этой битве, и по силе вы намного превосходите меня». «Нет, ты внесла большой вклад в нашу победу, Сакура-чан, так что не говори, что ничего не сделала. Я не возьму колокольчик. Я могу вернуться в академию, все-таки мне не нужно будет много времени, чтобы снова закончить ее». Наруто ярко улыбнулся своей по-весеннему теплой улыбкой, от которой на душе становилось невообразимо уютно. Саски слегка растерялся из-за всего этого разговора. Сейчас у него был выбор: учиться у знаменитого Хатаки Какаши или вернуться обратно в академию. Выбор очевиден, но кроме него здесь были Сакура и Наруто. Они вместе учились на протяжении 6 лет, хоть и не особо общались, но все еще были дружны. Особенно это касалось их отношений с Наруто. Они постоянно соперничали и провоцировать друг друга, но на самом деле Саске нравились их ссоры. Нужно ли отбросить все эти чувства? Нет, нет, я не могу так просто отказаться от дорогих мне вещей, как это сделал Нейсан. Нет, я вернусь. Я лучший выпускник этого года, так что без проблем смогу еще раз окончить академию». Твердый взгляд Саски был полон решимости. Увидев его, Какаши окончательно понял, насколько он отличается от своего оригинала. Сакура была тронута. «Саски-кун, ты, ХМПФ, глупый Саски, я не позволю тебе быть самым крутым», — прокричал Наруто. Но тут Какаши внезапно прошептал: «Третий базовый навык шиноби гендзюцу». Картинка перед ними исчезла, вместе со связанным проволокой Какаши. Наруто, Сакура и Саски резко проснулись, будто все это время крепко спали. Они были полностью зарыты в землю, и лишь их головы сейчас торчали на поверхности. «А, что произошло?» — закричал Наруто. «Гендзюцу, когда он его использовал, я даже не заметил», — удивился Саски. «Смотрите, там Какаши-сенсей». Перед тремя генинами с удовлетворенным видом стоял Какаши. «Вы большие молодцы. Вас можно считать лучшими генинами по уровню силы, и вы составили замечательный план. Кроме того, вы умеете заботиться о своих товарищах, при этом обладая необходимой решимостью. Так что вы обладаете всеми необходимыми способностями. Поздравляю, с сегодняшнего дня вы стали учениками Хатаки Какаши. Команда номер 7 официально создана». На лицах троих детей появилось невероятное счастье. «Отлично», — рассмеялся Наруто. «Наконец-то, я на шаг ближе к Нейсану», — прошептал себе под нос Саски. Сакура незаметно посмотрела на него и тихо произнесла: «Здорово, теперь я смогу быть в одной команде с Саски-куном». Какаши сложил ручные печати, и трое генинов тут же оказались над землей. «На этом ваш экзамен закончен. В честь получения статуса генина, я угощу вас всех обедом», — с улыбкой сказал он. «Есть, отлично». На небе взошла луна. Дом Фугаку. Саски вошел в гостиную. «Как прошел сегодняшний экзамен?» — Саски спросил Фугаку. «Какаши-сан действительно очень силен, отец. Моих сил было недостаточно, чтобы сопротивляться ему, но я все равно прошел испытание». «Вот как? Это хорошо. Какаши необычный шиноби, так что тебе нужно будет внимательно учиться у него». «Хорошо, отец». Наруто стоял в дверях своего дома и сияющими глазами смотрел на звездное небо. «Как же круто быть учеником Какаши-сенсея. Вот же Карин и Джуга обзавидуются. Хе-хе. Дом Сакуры. Мама, папа, я вернулась. Как прошел сегодняшний экзамен, Сакура?» «Конечно же, ваша дочь прошла. Молодец», — с улыбкой сказала Харуна Мибуки. «Ладно, мам, я пойду к себе в комнату». «Хорошо». Проводив дочь взглядом, улыбка на лице женщины медленно померкла. «Кизаши, думаешь, будет хорошо, если Сакура станет учиться у Какаши?» Харуна Кизаши слегка нахмурился. «Да, Цунади сама так и не вернулась в Коноху. Какаши лучший выбор, так что все будет хорошо. Ладно, надеюсь, Сакура сможет стать сильнее». 254. Миссия и тренировка. Солнечный свет освещал деревню, принося в нее надежду. Трое новых членов команды номер 7 стояли около реки, ожидая указаний Какаши. «Итак, сегодня мы выполняем миссию Д-ранга. До захода солнца нужно собрать все персики с этих деревьев». «Что? Это не миссия, а сплошная скука», — пожаловался Наруто. «Вы только генины, поэтому должны начать выполнение миссии с низших рангов. Каждый шиноби несколько раз в своей жизни выполняет миссию Д-ранга. Так вы сможете накопить необходимый опыт, а еще натренировать нужные навыки», — сказал Какаши. «Тренировать? Как можно тренироваться?» — собирая персики, пробормотал Наруто. Хоть Сакура и Саски не высказали свое мнение, но тоже сомневались в этом. «Конечно, это будет тренировка. Вы не должны будете просто собирать персики. Вам нужно будет делать это так, как я сказал», — Какаши, направляясь к дереву. Дети ошеломленно смотрели на то, как их учитель зашагал прямо по стволу. «Какаши-сенсей, потрясающий! Как вы это делаете?» — восхищенно прокричал Наруто. «Очень просто. Сегодня у нас тренировка по контролю своей чакры. Направьте свою чакру в ноги и попытайтесь пройтись по дереву. Только хороший контроль позволит вам это сделать. Ёж, теперь у меня есть мотивация». Наруто стремительно побежал к дереву, собираясь взобраться по нему, но не успел он сделать второй шаг, как свалился. «Ауч, больно». Он схватился за голову, пока его лицо исказилось от боли. «Идиот», — сказал Саски и тоже подошел к дереву. Но он успел сделать всего два шага, как тоже свалился на землю. «Это сложнее, чем я думал». «О, это намного проще, чем я думала», — удивленно произнесла Сакура, сидя на одной из верхних веток. Трое людей на земле задрали головы, чтобы увидеть ее. «Похоже, Сакура идеально контролирует чакру», — с улыбкой сказал Какаши. «Сакура, как только ты соберешь треть вон тех персиков, я покажу тебе следующий уровень этой тренировки. А вам двоим, Придется еще долго и усердно работать. А-а-а, как у Сакуры-чан так легко это получилось? Я должен работать усерднее, прокричал Наруто. Саске ничего не сказал, но все было и так понятно по его упрямому лицу. Два мальчика посмотрели друг на друга, после чего решительно попробовали еще раз. В этот раз Наруто смогу сделать два шага, а Саске четыре. Черт, неужели он настолько лучше меня, недовольно сказал Наруто. Наруто, пока ты тренируешься, создай 10 клонов и заставь их делать то же самое, сказал Какаши. Хм, зачем это? Просто делай, как я говорю. Ладно. Наруто сложил печать и создал теневых клонов, после чего продолжил тренировку. Ход Саске и посмотрел на это слегка озадаченным взглядом, ничего не сказал. В конце концов он не умел создавать теневых клонов. Какаши удовлетворенно понаблюдал за этими генинами, после чего уселся под одним из деревьев и открыл свою книгу. Тренировка ходьбы по деревьям и стояние на воде была одной из первых в составленной им программе. Саске, что до этого обучался у Фугаку, до становления генином не обладал необходимым количеством чакры для подобного рода тренировок, так что никогда раньше этого не делал. Помимо этого, Фугаку старался обучать Саске не так строго, как Итачи. В итоге Итачи слишком рано повзрослел и пошел по своему пути, что не могло не огорчить его отца, поэтому в этот раз тот старался не допустить прошлых ошибок. Наруто также раньше не обучался этому. Какаши решил, что до 12 лет стоит заложить прочный фундамент. Эта же тренировка повышала боевую эффективность и не годилась как изучение основ. Теперь же, когда он стал генином, он должен будет вступать в трудные бои и оказывать поддержку своим товарищам, поэтому ему стоило побыстрее стать сильнее. И ходьба по деревьям и воде была самым лучшим способом. Улучшив свой контроль над чакрой, улучшится и эффективность ее использования, что повлияет на боевую мощь шиноби. Так и произошло в оригинальном сюжете с Наруто и Саске. А для еще лучшего эффекта Какаши попросил Наруто создать клонов. В данный момент ему было достаточно и 10. Но этот метод подходил только Наруто, обладающим физической стойкостью клана Узумаки. Поэтому и сам Какаши никогда его не использовал. В отличие от членов клана Узумаки с их физической силой, обычный человек ни за что не сможет выдержать этот метод. Саске использует свой талант, а Наруто стремительно учится при помощи теневых клонов. Уже утром они смогли забраться на верхушки деревьев, что оказалось куда быстрее, чем в оригинале. Дело было в том, что сейчас эти двое были куда сильнее, чем свои оригиналы. Таким образом, тренировка закончилась еще до полудня. Только вот два мальчика были совершенно измотаны. Они лежали на траве и тяжело дышали, жадно хватая ртом воздух. «А-а-а, я так устал!» – воскликнул Наруто. «Ага», – тихо ответил Саске. Как бы сказать, сцена была довольно странной, по крайней мере с точки зрения Какаши. «Что ж, поздравляю с завершением тренировки. Вы молодцы, но ваша миссия еще не закончена. Сакура уже выполнила свою часть, а вам двоим еще предстоит заняться сбором персиков». Двое мальчиков приподняли головы и посмотрели на большую корзину Сакуры, что была переполнена персиками. «Какаши-сенси, я могу помочь Саске-куну и Наруто собрать их часть», — ласково сказала Сакура. «Это их тренировка и их миссия, Сакура. У тебя же есть своя тренировка. Честно говоря, сейчас в команде ты самая слабая». Стоило Какаши сказать это, как юная кунаичи закрыла рот. Она действительно была самой слабой, поэтому было важно поскорее увеличить ее силу. Иначе она будет лишь балластом для команды во время столкновения с врагом. «Ладно, давайте сделаем перерыв на обед, а потом продолжим». Наруто и Саске слишком устали, поэтому они сейчас без движения лежали на земле, пытаясь восстановить свою выносливость. Сакура достала обед, что был заранее подготовлен, и подошла к Саске. «Саске-кун, ты будешь есть? Начинай без нас, Сакура. Я сейчас слишком устал, чтобы пошевелить хотя бы пальцем, так что поем попозже». «Я могу покормить тебя», — сказала она, протягивая ему рис, зажатый между двух палочек. «Не нужно», — взволнованно прокричал мальчик. Для него было бы позором, если бы его накормила девчонка. «Сакура-чан, покорми лучше меня», — с завистью закричал Наруто. Как только опечаленная отказом Саске девочка услышала крик Наруто на ее лбу, будто появилась надпись «Шаннара». Теперь она в гневе подошла к желтоволосому генину. «Вот и жри это, я покормлю тебя». Сакура за один присест запихала весь рис в рот Наруто. «Ммм-пфха, Сакура-чан», — поперхнулся он. Вместо желанного счастья, Наруто почувствовал приближающуюся смерть от удушения. Какаши со вздохом приложил ладонь к своему лбу. «Наруто выглядит таким жалким, когда рядом Сакура. После полудня Какаши повел Сакуру к реке, пока Наруто и Саски продолжили собирать персики. До этого они израсходовали большую часть своей чакры, поэтому сейчас постепенно выполняли работу, делая перерывы на отдых. «Какаши-сенси, ничего, что мы оставляем Наруто и Саски одних?» – спросила Сакура. «Это очень простая миссия, так что с ними все будет в порядке». Он остановился около реки и продолжил. «Сейчас тебе следует думать о себе, а не о них». «О себе думчиво», – протянула она. «У Саски есть талант, так что он быстро всему обучается. Хоть Наруто и выглядит неуклюжим на первый взгляд, но обладает невообразимым запасом чакры. Но вот у тебя нет ничего из этого. Ты ведь и сама понимаешь». «Да, понимаю», — слегка печально сказала Сакура. «Так что, как твой учитель, я хочу дать тебе совет». «Какой? Ты, должно быть, слышал о Цунадисаме?» «Конечно, она мой кумир». «Это хорошо. Тогда ты должна знать, что Цунади сама специализируется на медицинских ниндзюцу и является лучшим ниндзя-медиком в мире. И твой контроль чакры идеально совместим с этими техниками, так что я хочу, чтобы ты изучала медицинские ниндзюцу». «Медицинские ниндзюцу?» «Да, это разновидность ниндзюцу, которая использует чакру для стимуляции клеток человеческого тела, благодаря чему заживляет раны. Оно также может достигнуть эффектов детоксикации или применяться для атаки. Например, вот», — сказал Какаши, — «и на его руке тут же появилась зеленая чакра». «Какаши-сенси, вы тоже можете использовать медицинские ниндзюцу?» — поразилась Сакура. «Да, но я не особо в этом хорош. Это простейшее лечебное ниндзюцу. Оно может остановить небольшое кровотечение и залечить несерьезное ранение». «Ну, так что скажешь, медицинские ниндзюцу – это сложная наука, но она обладает большой силой. Это можно понять, лишь раз встретившись с Цунади самой». Сакура ненадолго опустила голову, а затем подняла полной решимости взгляд. «Я изучу их». На этом берегу реки девочка с длинными розовыми волосами выбрала свой собственный путь. 255. Повседневная жизнь Итадзуна. Какаши посмотрел на девочку, полную решительности, и слабо улыбнулся. «Раз уж ты решила изучать медицинские ниндзюцу, то я поговорю о том, чтобы тебя определили в медицинский класс. Можешь посещать их занятия в свободное время». «Да, спасибо вам, Какаши-сенси», — поклонилась Сакура. Хоть она и была мала, но понимала, что у нее есть возможность посещать эти занятия только благодаря Какаши. И даже если он не заостряет на этом внимание, она обязательно запомнит эту услугу. «Я знаю несколько базовых техник медицинского ниндзюцу, так перед занятиями в медицинском классе тебе предстоит закончить мое обучение. Сегодняшняя тренировка очень проста», — с улыбкой сказал Какаши и шагнул на поверхность воды. «Как?» — глаза Сакуры широко раскрылись, смотря на то, как ее учитель стоит на воде. «Следующий уровень сегодняшней тренировки — хождение по воде. Тебе нужно сосредоточить свою чакру в ступнях и равномерно выпускать ее из подошвы, благодаря чему можно стоять на воде. Это намного сложнее, чем ходить по дереву. Но, учитывая твой талант, ты справишься. Попробуй». Хорошо, — кивнула Сакура и стала собирать свою чакру в ногах. Затем она шагнула на поверхность воды, как это делал недавно Какаши. Но, сделав первый шаг, ее нога тут же пошла ко дну. Девочка приготовилась отступить назад, когда услышала: «Не бойся, даже если не выйдет, ты просто упадешь в воду. Вставай на воду и второй ногой». Тогда юная кунаичи собралась и шагнула второй ногой. Она восторженно вздохнула и тут же потеряла контроль, из-за чего начала падать в воду. Какаши моментально схватил ее за воротник, не давая полностью промокнуть. «Первая попытка всегда неудачная. Постарайся лучше себя контролировать и не отвлекаться». «Да, Какаши-сенси». Сакура сделала глубокий вдох и выдох, после чего опустила ноги в воду. Какаши внимательно посмотрел на это и отпустил девочку. Хоть ее ноги и погрузились в воду по колено, но она не тонула. «Вот так и продолжай тренироваться. Когда ты сможешь стоять на воде вне зависимости от чего-либо, тогда можно будет считать, что ты успешно прошла этот этап». Сакура не могла сдержать радость от того, что у нее получалось. Но продлилась она недолго, ведь девочка снова упала. В этот раз Какаши не стал ей помогать, так как понимал, что ей предстоит еще не раз свалиться в воду. Он прошелся по воде к берегу, произнося: «Я ведь говорил тебе не отвлекаться. Вставай и продолжай». Сакура вынырнула из-под воды и смущенно коснулась своих волос. «Извините, Какаши-сенси. Послеполуденное солнце часто вызывает в людях сонливость и желание отдохнуть». По крайней мере, так оно влияло на Какаши. Оказалось, что учить людей тренировкам, было довольно скучным занятием. Он начинал понимать, почему настоящий Какаши занялся обучением этих троих только в стране волн. Если бы не нападение Забузы, то, возможно, он занялся бы этим еще позже. Один листок упал Какаши на левый глаз, заставив его закрыться. Он решил последовать этому знаку и слегка вздремнуть. С другой стороны, Наруто и Саски продолжали свое соревнование по собиранию персиков. Они быстро бегали по деревьям, пытаясь обогнать друг друга. «Глупые Саски, в этот раз победа будет за мной!» – прокричал Наруто. «ХМПФ, тебе еще расти и расти!» – последнее место равнодушно ответил Саски, но прибавил скорости. Прошло совсем немного времени, как на деревьях не осталось ни одного персика. «Ха, глупые Саски, смотри, я собрал больше тебя!» – торжествующе сказал Наруто, указывая на свою корзину. «С чего ты решил? У меня больше!» – Саски указал на свою корзину. «Это невозможно. Давай пересечь тайм». «Хорошо». Тогда эти двое начали пересчитывать персики в своих корзинах. «Ну что, ты закончил, Саски?» «Да». «А ты?» «Конечно. Я пересчитал их 3 раза. Назовем число одновременно». «Ладно. 1, 2, 3». 368 одновременно прокончили они и тут же ошеломленно посмотрели друг на друга. «У нас одинаковое количество? Да как такое возможно, Даттибая?» «ХМ, тебе просто повезло». «Это не так». Они сурово посмотрели на своего противника и холодно фыркнули, выражая неудовольство этим результатом. «Так уж и быть, сегодня будет ничья. Давай поскорее пойдем за Какаши-сенсеем. Я хочу узнать, чему он учит Сакуру», — сказал Наруто. Саске тоже было любопытно узнать об этом. Их смущал тот факт, что Сакура первая закончила эту тренировку. Им казалось, что она оставила их позади. «Согласен. Пойдем». «Ага». Двое генинов отправились на поиски своего учителя и подруги, что все еще находились возле реки. Когда они достигли реки, то увидели фигуру юной кунаичи, что спокойно стояла на поверхности воды, будто та была землей.